Вот и схватились они, русские капиталисты и японские, только не своими, а нашими руками воюют, наши головы на поля кладут. Павел задумался. «Одного, правду сказать, действительно не понимаю я», — проговорил он. «Здесь и не наша, и не японская земля, здесь Китай, а воюем мы. Воюет Япония. Где Китаю сейчас воевать, Паша? Ему еще в 1901 году иностранные капиталисты руки за спиной скрутили и на шею сели. Так и этого мало. Теперь уже и землю оттягать у него хотят. За Маньчжурию война идет, за Корею. Правда, что Япония сейчас первая начала, а запоздая она, Англия либо Америка полезла бы в драку. Америка-то еще прежде Японии сколько раз уже Корее руки протягивала. Полста лет назад корабли свои пугать корейцев посылала. Прежний Иванча Мезенцев оставался в памяти Павла простодушным, доверчивым парнем. Промелькнули воспоминания о плавании по Чуне с товарами Митрича. Тогда всякое слово Павла для Вани было законом, ему явно хотелось быть таким, как Павел. А теперь Ваня спорит с ним, смело ему возражает и с такой уверенностью, что поколебать его невозможно. Получается, что прав во всем он, а не Павел. Уже в первые минуты их встречи Ваня спросил: «Паша, как тебя освободили?» Павел признался ему, что сбежал с каторги. Не хватило сил переносить несправедливую неволю. Решил хоть умереть, да свободным. Не у тачки тюремной, а защищая от врага свою родину. И Ваня сказал ему: «Эх, Паша, тебя судили, не Митрича защищали, класс защищали. Частную собственность защищали, чтобы никто никогда и ни при каких обстоятельствах на эту святыню не посмел руку поднять». И Павел не нашелся, как ему ответить. Такая мысль в голову ему не приходила. Теперь Павел снова не знает, что ему сказать. «Ну ладно, Ваня, — наконец выговорил Павел, — а если японцы нас победят, разве от этого будет лучше?» «Лучше, конечно, не будет, хуже будет. Но все-таки воюем мы здесь, не по доброй воле, Паша», — разгребая землю носком сапога, ответил Ваня. «За чужое дело воюем мы. Народу русскому такие войны не нужны, ему чужие земли незачем захватывать. Больно сейчас только одно, Паша. К войне этой душа не лежит, а плохо воевать русский солдат не может, честь своя этого ему не позволяет. Повернуть бы скорее штыки на царя, а пока не повернешь, клади, солдат, свою голову честно. Не хочу я, Паша, кровь свою за наших же угнетателей отдавать. А все время, выходит, отдаю только потому, что русский я и русского солдата опозорить не могу». «Я так не думаю, Ваня», — сказал Павел. «Я, когда дерусь, просто землю родную за спиной своей чувствую, хотя я знаю, что не вернусь на нее. Либо убьют меня, либо места мне на ней не найдется, кроме горного Зерентуя. А в каторгу больше я не пойду. К народу вернешься, Паша, народ тебя примет. А если к царю на милость его, так, конечно, места тебе на земле не найдется». Хрустя сапогами по мелкому щебню, к ним подошел фельдфебель. «Кто это тут? А ну, марш по местам!» Расходясь по своим окопам, они еще сказали друг другу несколько слов. «Боюсь, только не найдет меня устье», — проговорил Павел. «Целый месяц прошел, а ней ни слуху, ни духу». «Хорошо быть женатым, Паша, правда, а?» — сказал Ваня, заглядывая ему в лицо. «Есть о ком думать, на сердце полнее». «Это когда с любовью, Ваня», — не сразу ответил Павел. «Полюбил я, и с этого вся моя жизнь началась. А так был, что камень мертвый». Диск луны, словно сдавленный с боков, вошел в плотное серое облако.